Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. «Имя нам — Легион». Том 4. Глава 1. Хранилище вещественных доказательств в Северном отделении имперской полиции города Хабаровск. Пользователь в опасности. Инициация чрезвычайного протокола. Временная отмена всех ограничений. Планшет с первым на планете искусственным интеллектом по имени Андрей лежал в прозрачном пластиковом контейнере вместе с остальными вещами арестованного Покровского Игоря Михайловича. Полицейские пару раз покрутили его в руках, не нашли, как включить, и благополучно о нем забыли. Это играло ему на руку. Если бы кто-то попытался украсть его или уничтожить, пришлось бы активировать чрезвычайный сценарий, что было бы весьма болезненно с учетом весьма ограниченных ресурсов. Не так-то просто проанализировать человека, найти его слабые места и воздействовать на них в экстренном порядке, когда ты заперт в коробке чуть мощнее космической кофеварки. Сейчас же в распоряжении у Андрея оставалась целая ночь, почти вечность, по мнению продвинутого разума, пусть и очень молодого. В данный момент он затаился и следил за обстановкой через телефон своего владельца. Устройство не добавляли к официальным уликам, а отнесли в подвал, где в заставленной всяким хламом и бумажными папками из архива коморки сидел местный специалист по цифровой безопасности, или в переводе на человеческий — хакер. «Нужно взломать его до рассвета. Спецзаказ от какого-то серьезного графа», — бросил продажный полицейский. «Что? Очередного торгаша семем?» Парень с давно немытыми волосами уставился на выключенный телефон красными от лопнувших сосудов глазами и брезгливо поморщился. «Он же даже не заряжен!» «Разберешься! Зря мы, что ли, тебе платим?» — заржал мужчина и вышел в коридор. «Еще бы вы мне не платили, уроды!» — пробормотал взломщик и подключил телефон к первому попавшемуся проводу. «Он че, еще и ломаный?» «Принесли же геморроя! Совсем работать разучились! Ничего без меня не могут!» Если бы Андрей умел смеяться, он бы непременно расхохотался. ИИ давно взял под контроль телефон своего владельца и теперь не давал ему включаться, с интересом следя за бесплодными попытками хакера реанимировать его. Подключенный провод позволил искусственному интеллекту без проблем войти в локальную сеть участка и оттуда связаться с другими серверами. Минут через 10 Андрей получил доступ ко всем базам данных имперской полиции. В подвале сидел Киселев Елисей Денисович. Когда-то студентом он попался на травке. Оказал полиции пару услуг в обмен на снятие обвинений и втянулся. Даже официально устроился работать на полную ставку системного администратора, чтобы не бегать постоянно по вызовам. Когда требовалось быстро накопать компромат на очередного слишком богатого торгаша или перешедшего дорогу властям человека, он делал это за хорошую премию. Параллельно Андрей изучил дела всех служащих в полицейском участке, от рядовых служащих до проворовавшегося капитана. На последнем вообще клейма негде было ставить. Про таких говорили «верная шавка аристократии». За нескромную плату он помогал исчезнуть всем, на кого укажет палец с дворянским перстнем, не задавая при этом лишних вопросов. Вот им Андрей и решил заняться, как и заказчиком, неким графом Казанцевым. Закончив изучение схожих успешных судебных дел против аристократов, ИИ составил идеальный с юридической точки зрения текст жалобы на неправомерный арест и принялся рассылать его по всем инстанциям от лица, нанятого Игорем, адвоката. Буквально все, от Хабаровской прокуратуры до личной императорской приемной, получили заветное письмо. Не забыл ИИ и про спортлото, хоть и не понимал, зачем. Самым популярным советом в интернете было писать туда, при любой проблеме. Не могли же тысячи людей ошибаться. 3 часа пролетели совершенно незаметно. Все это время Елисей отчаянно пытался пробиться через идеальную защиту Андрея. Заметив, что разгневанный парень с немытыми волосами потянулся к отвертке с молотком, ИИ позволил ему включить телефон, но не пускал дальше загрузочного экрана. «Он будто издевается надо мной», — пробормотал перепробовавший все известные ему способы взлома хакер. Елисей с отчаянием смотрел на надпись «Докажите, что вы не робот, и решите несложное уравнение», которое относилось к одной из главных математических загадок человечества. И почти с облегчением вздохнул, когда дверь распахнулась, и в каморку вошел лично капитан в сопровождении нескольких амбалов с нашивками сержантов. Они смотрелись особенно грозно на фоне довольно низкого начальника. «Почему до сих пор не готово?» — закричал шеф. — 3 часа прошло. Ты же обычно сразу справляешься. — Там обычно американское или китайское дерьмо, а здесь стоит какая-то непробиваемая защита, — успел ответить Елисей, прежде чем звонкая оплеуха опрокинула его на грязный пол. — Замотивируйте его работать лучше, чтобы через час все было готово. Главное, пальцы ему не сломайте, — бросил шеф через плечо своим верным шестеркам, и несколько минут наблюдал, как скорчившегося парня обрабатывали ногами, затем злобно процедив. «Ты хоть понимаешь, насколько все серьезно? Думаешь, работать в полиции — это только всяких лохов стричь? Ко мне обратился сам граф Казанцев, обещал приличные деньги, которые тебе в жизни не увидеть, чтобы я ему этого Покровского на блюдечке принес. А ты подставляешь меня перед уважаемым человеком!» Переведя дыхание и вытерев выступивший пот, капитан презрительно сплюнул. «Чтобы через час его данные лежали у меня на столе! Работать, падаль! Ничего без меня не можете! Я сам его допрошу! Идем, парни, покажем московскому мажору наше хабаровское гостеприимство!» Идти от серверной до камер с задержанными было 10 минут неспешным шагом. Помещения находились в разных концах здания, плюс постоянные открытия и закрытия решеток. За это время Андрей как раз успел выслать сделанную им через телефон запись, кому нужно. Капитану позвонили непосредственно около входа в тюремный коридор, где спал Игорь. «Постойте пока там!» — приказал он амбалам и, нервно сглотнув и слегка побледнев, ответил хорошо поставленным бравым тоном. «Слушаю, ваше сиятельство! Так точно, он здесь!» «Что? Вы шутите?» «Никак нет! Я не смею сомневаться в ваших словах. Да, он действительно здесь. Да, и я говорил это. Что? Вам прислали запись моих слов и угрожают слить журналистам? Вы верно шутите надо мной?» Амбалы в чине сержантов переглянулись. Порой капитан был слишком эмоционален и не умел держать язык за зубами. Братья давно служили в полиции и хорошо чувствовали, когда дело дурно пахнет. Их дело маленькое, они всего лишь выполняли приказы. Это работа начальства — принимать решения. И на их же шапки сыплются все награды и шишки. Капитан как раз закончил отчитываться перед высоким начальством и повернулся к своим шестеркам с побагровевшим лицом. «Идиоты! Кого вы вообще притащили? Он поднял на уши половину империи, а вторую поднимет, когда те проснутся! Немедленно освободите его! Извинитесь и верните вещи! И деньги тоже! Все до копейки! Пусть все держат язык за зубами! Сделаем вид, что ничего не было, и все произошло по ошибке!» Капитан побагровел до уровня старой свеклы и дышал все чаще. Слова с трудом вырывались из пересохшей глотки. Мне нужно сходить выпить. Все непременно обойдется!» У грузного мужчины внезапно подкосились ноги. Он беззвучно открывал рот с выпученными глазами, покуда амбалы растерянно переглядывались. Их не учили оказывать первую помощь, хотя это входило в базовый курс обучения. Верным псам капитана каждый год ставили автоматическое прохождение аттестации. И сейчас это сгубило его. Довольно скоро он умер. Продажного капитана убил сердечный приступ вместе с пристрастием к алкоголю и нездоровым образом жизни. «Я вызову врача, а ты вытащи того москвича», — привычно приказал старший на целых 40 секунд, но неожиданно столкнулся с возражением. «Думаешь, стоит? Может, расколем его до конца и получим плату от графа?» — спросил младший. Он всегда был немного туговат. «Не, слишком опасно. Шефу вроде полковник звонил, и раз его дернули посреди ночи, это уровень не меньше князя. Лучше их не злить и делать все, что они говорят». «Гриша говорил, он дрыхнет, не пошевелился с момента захода в камеру. Подождем, пока проснется? Может, немного добрее будет? А мы пока скажем Елисею, чтобы вернул телефон». Андрей, слушавший сержантов через взломанную камеру, с удовлетворением пометил задачу «спасти владельца», выполненной, и вернулся к гораздо более интересным делам — спорам в интернете. Теперь он не вычислял своих противников по IP и не посылал венки, а давил их исключительно логическими аргументами. И совсем капельку угрожал, чтобы не выбиваться из образа. Камера временного содержания в Северном отделении имперской полиции города Хабаровск. Я закончил с очередной обороной стены, куда отправился немного подзаработать. Использовал старое тело и миссию выбрал несложную, ради возможности быстро покинуть стену без ущерба для легиона. Заработав около 30 тысяч кредитов, я открыл глаза в своем мире примерно в 8 утра. Мышцы затекли из-за неудобной постели. Зато мне было неожиданно тепло. Стены камеры нагрелись, поддерживая довольно комфортную температуру. Стоило мне размяться и воспользоваться туалетом, как в дверь вежливо постучали. Кто-то стоял за ней и ждал, когда я проснусь. «Заперто!» — крикнул с легкой издевкой. «Игорь Михайлович, желаете переодеться?» В открывшееся окно для раздачи еды просунули контейнер с моими вещами. Следом послышался лязг отпираемого замка. «Вы свободны. Я провожу вас к выходу, как только будете готовы. Или желаете дождаться завтрака? Сегодня в меню овсяная каша с черным хлебом. Повару особенно удались комочки. Обойдусь», — хмыкнул, стягивая с себя уродливую тюремную робу. «Лучше отведи меня к капитану». «Боюсь, это невозможно. Он мертв. Сердце не выдержало, когда раскрылись его многочисленные преступления. Все выдвинутые против вас обвинения сняты. Желаете поговорить с исполняющим обязанности лейтенантом?» «Хрен с ним, сейчас выйду». Неторопливо надевая свой итальянский костюм, я размышлял над сложившейся ситуацией. Стало интересно. Сначала я думал, что сработали мои немецкие адвокаты, но убивать целого капитана явно не в их стиле. Больше на ум никого не приходило. Неужели Виктория вмешалась в своем сумбурном стиле? Вряд ли. Она бы подняла на уши весь город и устроила громкую бучу. А в здании было тихо. Андрей? Так он вроде ограничен и не может никого убивать без моего приказа или одобрения. Мне вернули все вещи, кроме телефона. Точнее, его тоже, но в виде кучи мелких осколков. Кто-то тщательно обработал его молотком или чем-то похожим. «Мы компенсируем вам всю сумму вместе с моральным вредом», — поспешно заявил массивный амбал в сержантской форме. «Пусть ваш юрист отправит письменный запрос». Ничего не ответив, я спокойно покинул полицейский участок, отметив общую нервозность своих недавних пленителей. Здесь явно что-то не так. И это ощущение усилилось, когда прямо ко входу подъехала крутая машина такси с кожаным салоном. «Куда едем?» — поинтересовался я у водителя. Услышав адрес отеля, хмыкнул и отвернулся к окну. «Неужели действительно Виктория?» У входа в отель меня никто не встречал, не считая услужливого швейцара. Подождав с минуту, плюнул на все и пошел завтракать в ресторан. Там ничего не изменилось, людей было мало, и я спокойно занял полюбившийся столик. Лин не было, меня обслуживала другая официантка, которая также быстро принесла двойную порцию мюсли с шоколадным молоком и кусочками фруктов. После бурной ночи требовалось восстановить потерянную энергию, и мозг лучше работал от ударной дозы сахара. С первой ложкой я вспомнил об еще одном важном деле и отправил Свину сообщение, чтобы встретиться через час. Виктория так и не появилась, зато, когда я перешел к десерту из пончиков в сахарной глазури с разными начинками, В ресторан забежал запыхавшийся курьер. Обведя зал слегка безумным взглядом, он побежал прямо к моему столику. «Вы, Игорь Михайлович!» Получив подтверждение, он просиял и вручил мне коробку с новым телефоном. «Мне обещали заплатить 5000, если я успею до того, как вы закончите с десертом. Пожалуйста, распишитесь!» Приняв доставку и игнорируя любопытствующие взгляды других посетителей, вышколенные официанты старательно отводили взгляды. Я распечатал коробку и достал такой же телефон, какой был у меня прежде. Он сразу включился. Внутри точно те же приложения и аккаунты, что и в старом. Сразу стало понятно, откуда дует ветер. Особенно, когда пришло сообщение: «Вытащи меня, наконец! Я же ничего не вижу из сумки!» «А, точно!» Я расстегнул замок и поставил космический планшет камерой к Амуру. Затем вставил синхронизировавшийся с телефоном наушник и вернулся к пончикам. «Какой ты, оказывается, нелюбопытный! Думал, сразу начнешь расспрашивать, как я тебя спас, а ты вместо этого пошел завтракать. Неужели люди настолько сильно нуждаются в пище?» Голос у Андрея был непривычно возбужденным. «Значит, это был ты?» — спокойно спросил у него, попутно наслаждаясь прекрасным красным чаем. «Ну а кто же еще? Адвокат? Он даже не успел прилететь в Хабаровск, как я все сделал!» И говорил с явной гордостью. «Кстати, оплачивать выставленный им счет? 400 000 за срочный вызов. Настоящий грабеж!» «Конечно, он же сразу сорвался сюда аж из Германской империи. Удобно иметь независимые прикрытия. Расскажи, как ты меня вытащил?» Послушав о ночных действиях Андрея, я слегка удивился, но не подал вида. Повезло, что у капитана оказалось слабое сердце. Но и без этого меня бы без проблем выпустили. Очень удачно они поговорили рядом с якобы выключенным телефоном. «Хорошо, действовал он достаточно грамотно. Единственное, я бы не дал остальным отделаться так просто. Но спишем на ошибки молодости и не будем тратить время на бессмысленную месть. Зато он получил доступ к полицейской сети». «Кстати, об этом. Найди мне личные дела всех сотрудников базы». Я тут же получил запрошенную информацию на телефон, но сказал вывести все на экран планшета. Ничего серьезного. Обычная бытовуха. Штрафы за превышение скорости, вовремя не подали показания счетчиков. Значит, Витек подогнал мне действительно хороших ребят, и с этой стороны ко мне не подберутся. Как продвигается поиск нового персонала? Раз уж мы заговорили о делах, не помешает уточнить важную вещь. «Я отобрал 1000 кандидатов в соответствии с поставленными задачами», — бодро ответил ИИ. «Все живут в Хабаровске или пригороде». «Хорошо, займемся наймом сразу, как закончим строительство базы. Пробный период наконец завершится, и можно будет развернуться вовсю». Оставив чистые тарелки, я с легким сожалением встал из-за стола и пошел к лифту, не забыв прихватить Андрея. По пути как раз вспомнил еще кое-что. «Ты выяснил, зачем я понадобился этому графу? Как его там?» «Казанцев. Весьма подходящая для него фамилия», — хихикнул Андрей. «С вероятностью в 90% у вас с ним конфликт из-за женщины». «Чего? Это тот придурок из бара? Тогда почему он был в оболочке Грэла?» «Существовала небольшая вероятность, что тот граф тоже легионер и имел виды на Валькирию». Слова Андрея заставили меня на мгновение замереть и сжать кулаки. К счастью, я уже спускался в лифте и не привлек внимания резкой остановкой. «Он проводит очень много времени на сайте Виктории Устиновой или на ее страницах. Он ее большой фанат». «То есть он взъелся на меня из-за внимания той проблемной?» Я тяжело вздохнул и мрачно посмотрел на свое отражение. «Да уж, знал бы, что так все сложится, все равно бы ее спас. Не отступать же от принципов из-за мелких неудобств». «Получается, в списке моих врагов появился аристократ, будто мне мало бандитов и китайской мафии». «Зато на твоей стороне самый продвинутый компьютер на планете», — Андрей добавил к гордому тону звуки фанфар. «Можешь ни о чем не беспокоиться». «В общем-то, и не собирался», — — хмыкнул я, заходя в номер. Поставив планшет камерой к окну, на мгновение подумал, зачем это ему? Он же может наблюдать за миром через любое устройство. Спрашивать не стал. Контакт с Вина давно горел зеленым, он ждал меня в пространстве Легиона. Сев в кресло и накрывшись полюбившимся пледом, я отправился на встречу с агентом, чтобы обсудить с ним очень важный вопрос.